Знаки. Утро в коммунальной квартире на Серпуховской наступало всегда одинаково, с шумом кастрюль, руганью у плиты и спором за чайник. Но в квартире Мени царила тишина. На стенах фотографии, а в уголке за шторкой небольшой шкафчик с иконами. Кровать родителей заправлена. На одной детской кровати, свернувшись калачиком, спал Павлик, на другой — Алик. Вдруг он проснулся, вздрогнул, резко сел на кровати. Из груди вырвался стон. Павлик буркнул что-то во сне, повернулся на другой бок. Открытое окно сквозило. Из репродуктора доносился металлический голос. «Слава Великой Коммунистической Партии! Слава Великому Советскому Народу!» Мать Елена быстро подошла, закрыла окно и глянула на сына. «Опять птицы?» Олег кивнул. Молчал. «Пустое все это», — сказала она. Перекрестила его. «Сон и есть сон. Обман, марево». Олег вздохнул. «Я думаю, это знак. Если люди не будут молиться истинному Богу, они будут вынуждены поклоняться таким, как Сталин». Елена инстинктивно оглянулась на дверь. «Олег, не забывай, об этом только дома». «Мама, мне вообще-то не 10 лет». «Ладно, ладно». Она провела рукой по его волосам. «Это я так, на всякий случай. Знаю, что ты все понимаешь». На кухне уже хлопотали Таисия и Агафья. У плиты Елена со сковородками. Старик Иваныч потягивал чай у своего столика. 3 часа за мукой простояла», — пожаловалась Агафья. «Дали кило. Мыла вообще не было». «Зато деньги поменяли», — отозвалась Таисия. «Был рубь, стал гривенник». «И тени получить», — буркнула Агафья. «Мы его опять на заем подписали. 200 рублей за цветную бумажку». Иваныч вздохнул. «Опять вы за свое. Только не на улице, не дай бог. У меня сын сроду не врал, а получил 10 лет. Тост поднял. За Россию». «Не научил ты его, Иваныч», — вздохнула Агафья. «Нет теперь России. Теперь Советский Союз». Тем временем Алик и Павлик устроили борьбу за очередь в туалет. Павлик победил. Алик, улыбаясь, ждал. Елена повернулась к сыновьям. «Опять Павлика ждешь? Поторопи, а то до обеда мыться будет». Перед завтраком они, как всегда, читали «Отче наш». Но послышался стук в дверь, и Елена жестом остановила молитву. «Двери закрываются», — сказала она по-французски. Павлик кинулся к шкафу, быстро захлопнул дверцы, за которыми были иконы. Лена родилась в Швейцарии, в Берне, где ее мать Цицилия училась в университете, где познакомилась с молодым студентом одесситом Соломоном Цуперфейном. Там же они поженились, и позже, уже на последнем курсе, вместе с их маленькой дочкой Леной поехали к родителям в Харьков на каникулы. Там их застало начало Первой мировой войны. Соломон был призван в армию и отправился на фронт, где он в полном соответствии со своим образованием работал военврачом. На фронте ему очень повезло. Во время одной из немецких атак предназначенная для него пуля застряла в его объемистой полевой сумке. Эта сумка всегда висела на стене в коммунальной квартире на Серпуховке, как еще одно знамение для этой семьи, второе после чудесного исцеления бабушки Иоанном Кронштадтским. Свыше что-то особое готовилось для них. В комнату вошла Таисия. «Лена, одолжишь 10-ку до получки? У дочки ботинки совсем развалились». «Конечно». Лена открыла комод и протянула деньги. Павлик посмотрел на мать с восхищением. «Мама, а ты вообще кому-нибудь когда-нибудь отказывала?» Елена улыбнулась. «Запомни, Павлик, в просьбе отказывать нельзя. Если кто-то пришел с просьбой, тебе пришел Христос». И она снова сказала по-французски: «Двери открываются». Павлик побежал к шкафу, раскрыл дверцы, все вернулось на свои места. Позавтракали и стали собираться. Алик, как и каждое утро, отправлялся в свою 554-ю школу. Школа была самая обычная, по большей части на уроках он скучал. Учили тому, что он давно уже знал, а подчас и лучше своих учителей. Но были занятия, к которым его влекло. Главным из них оказалось рисование. школьном музее известный художник-анималист Ватагин давал ребятам уроки живописи. В этот раз рисовали лося. Алик сидел за мольбертом и рассказывал. «Приехали ко мне две кузины из Новосибирска. Повел их в Третьяковку. Спрашиваю, каких художников знаете?» «Никаких». «Говорю, конфеты Мишка Косолапый любите?» «Любим». «Вот вам Шишкин. А Три богатыря видели?» «Видели. Это Васнецов». Ватагин смеялся до слез. «У нас, — добавил Алик, — пол Третьяковки по этикеткам разбросано. Можно экскурсию водить». «Что ж, — сказал Ватагин, — посмотрим, как скоро твои работы появятся на обертках». Он прошелся по мольбертам, что-то подправил, кого-то поругал. Рядом с Аликом остановился, посмотрел внимательно. «Молодец», — сказал. «Надо тебе идти в художники. Есть у тебя дар». «Я, может, на биофак пойду? Или...» — замялся Алик. «Или?» «Да нет, наверное, биофак». «Одно другому не мешает», — сказал Ватагин. «Я тоже биологию изучал». «Очень помогает. Ты подумай. Надумаешь — помогу».